сердце новое Господь мне подарил. Любовью мне раны излечил. Тебя я вечно буду прославлять и на тебя с надеждою взирать. Надежда, надежда, надежда на тебя. Надежда, надежда, надежда на тебя. Как хорошо, что есть на свете ты, к тебе стремясь летят мои мечты. Тебе хочу я сердце открывать, тебе лишь мои тайны доверять. Надежда, надежда, надежда на тебя. Надежда, надежда, надежда на тебя. Пусть нелегко мне за тобой идти, ведь тернии, а не розы на пути. Но все равно я до тебя дойду, пока свой путь земной здесь довершу. Надежда, надежда, надежда на тебя. Надежда, надежда, надежда на тебя. Надежда, надежда, надежда на тебя. Надежда, надежда.